съезд и Петроградский совет послали в дикую дивизию своих представителей и агитаторов. Стоявший на позициях партии большевиков Балтийский флот тоже выслал в Корниловские войска своих агитаторов. Ими оказались 100 матросов 2-го Балтийского флотского экипажа, ранее служивших в конной дикой дивизии пулеметчиками. Они считались среди кавказцев своими, и потому слова недавних фронтовиков в матросских бушлатах оказались достаточно убедительными для их слушателей. Кавказских горцев быстро уговорили встать на сторону Временного правительства и не поддерживать своими шашками смещенного со своего поста генерала Корнилова. В результате такой агитационной акции Кавказская туземная конная дивизия встала на полпути к петроградским городским окраинам. Командир дикой дивизии князь Багратион двигал свои эшелоны к столице, не имея никакой информации о том, что происходило в ставке, как продвигался конный корпус Крымова. Он лишь слепо выполнял указания генерала-лейтенанта Крымова, который тоже не владел достоверной информацией, которая менялась не по дням, а по часам. 28 августа часть передовых эшелонов Кавказской туземной конной дивизии уже прибыла на станцию Дно. Там генерал Багратион узнал, что эшелоны с полками Уссурийской казачьей дивизии находятся близ Луг и Новосокольников. Ближе всех оказалась 1-я Донская казачья дивизия, которая большей частью уже сосредоточилась в Пскове. До Петрограда уссурийцам и кавказцам оставалось пройти 200-250 километров, донцам примерно в 3 раза больше — 600 километров. Полотно железной дороги за станцией Дно оказалось разобранным. Тогда генерал Багратион по прямому проводу связался с Могилевым и попросил у ставки прислать ему железнодорожный восстановительный батальон для ремонта полотна и укладки шпал с рельсами. Телеграмма грузинского князя начиналась такими словами: «Прошу доложить генералу Корнилову, что туземцы исполнят свой долг перед Родиной и по приказу своего верховного главнокомандующего, верховного героя, любящего больше всего на свете святую Русь, прольют последнюю кровь, чтобы доказать, что он единственный, который может достигнуть победы и остановить Отечество от гибели». Телеграфный разговор с Багратионом вел генерал-майор Романовский. Он продиктовал телеграфисту следующий приказ командиру дикой дивизии: «Все передам генералу Корнилову, но должен вам сказать, что железнодорожный батальон прислать нам не удастся, так как у нас его нет. Но, по-моему, в нем нет никакой необходимости, так как от Вырицы до Царского села 34 версты. Вы скорее дойдете походным порядком. По высадке в Вырице следуем в походном порядке, но восстановить путь необходимо для продвижения обозов и продовольствия. Понимаю, прошу держать самую тесную связь с генералом Крымовым». Ставка в ходе Корниловского мятежа так и не сумела наладить четкую координацию действий наличных воинских сил. Более того, Корнилов очень во многом полагался на личную инициативу и исполнительность командира 3-го конного корпуса. А тот, к своей полной неожиданности, оказался под градом взаимоисключающих правительственных телеграмм и приказаний по телеграфу, которые поступали из Могилева. Правительственные телеграммы сбили генерала-лейтенанта Крымова с толку. Он наступал на Петроград во главе 3-го конного корпуса в полной уверенности единодушия Керенского и Корнилова. То, что движение подчиненных ему 1-й Донской казачьей и Уссурийской казачьей дивизии согласовано с Временным правительством, было подтверждено самим Корниловым во время переговоров по телеграфу. Головные эшелоны 1-й Донской казачьей дивизии вечером 27 августа подошли к Луге. Здесь их догнал корпусной командир вместе со своим новым начальником штаба генерал-майором Дитрихсом, одним из самых явных корниловцев в армейских рядах. В Луге местный гарнизон сумел вовлечь донских казаков в многочисленные митинги, на которых ведущую роль играли прибывшие из столицы агитаторы левых партий. В Луге генерал-лейтенант Крымов получил две взаимоисключающие телеграммы. Первую — от главнокомандующего армиями Северного фронта Климбовского, вторую — от главы Временного правительства. «Передаю приказ генерала Корнилова. В случае, если вам не удастся двигаться к Петрограду по железной дороге, надо идти туда походным порядком. Керенский. Предписываю задерживать эшелоны, идущие в Петроград, и направлять их в пункты прежних стоянок». В довершении всего в штабной вагон Крымову явились представители Лужского совета и прибывший из столицы комиссар исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Булычев. Они самым категоричным образом потребовали от генерала подчиниться приказу Временного правительства. В довершении поездные бригады заявили, что если их заставят повезти паровозы, то они пожертвуют собой ради революции и устроят в пути крушение. Тогда Крымов отправил в близкий Псков, в штаб Северного фронта, своего начальника штаба генерала Дитрихса. Но тот привез оттуда самое неопределенное указание. Командир 3-го конного корпуса решил действовать на свой страх и риск, в надежде на то, что Корнилов и Керенский действуют по единому согласованному плану расчистки Петрограда. Он верил Верховному, и ему хотелось верить в слово министра-председателя. Крымов приказал эшелонам 1-й Донской казачьей дивизии выгружаться в Луге. Полки были отведены на 10-15 верст от города с его непредсказуемым гарнизоном и размещены в деревнях Стрешево и Заузерье. Корпусной начальник предполагал в недалекой станции Оредиш соединиться с дикой дивизией. 29 августа к нему в Стрешево пробился сквозь правительственные заслоны полковник Лебедев. Он привез Крымову корниловский приказ, который гласил: «Сосредоточить весь 3-й конный корпус вместе с туземной дивизией. Быстро двигаться на Петроград и занять его». Это означало открытие боевых действий на ближних подступах к столице и в самом Петрограде. Крымов попросил посланца Ставки передать Корнилову, что ему потребуется время, чтобы собрать воедино 3 конные дивизии, которые разбросаны эшелонами по железной дороге, которая в разных местах разобрана. Он просил передать, что не хотел бы брать на себя личную ответственность за начало военных действий против войск, поддерживающих Петроградский совет. Полковник Лебедев уехал из Стрешева, но по дороге был арестован. В тот же день из Петрограда к Крымову прибыли 2 посланца сторонников Корнилова в столице. Это были представители недавно созданного республиканского центра финисов и полковник Дюсеметьер. В эту общественную организацию входили Союз офицеров армии и флота, Союз казачьих войск, во главе которого стоял будущий наказной атаман Оренбургского казачьего войска полковник Дутов, Союз воинского долга, которым руководил полковник Винберг, другие союзы, придерживающиеся прокорниловской ориентации. Финисов и Дюсеметьер убеждали командира 3-го конного корпуса в крайней необходимости как можно скорее наступать на Петроград. В противном случае выступление корниловцев в самом городе становилось невозможным. В столицу через Гатчину был послан мотоциклист с шифрованной запиской: «Действуйте немедленно согласно инструкции». По всей вероятности, курьер-мотоциклист так и не доехал до Петрограда. То ли его машина оказалась неисправной в дороге, то ли он был арестован на одной из красногвардейско-солдатских застав, взявших под свой контроль все пути, ведущие к городу. Крымов отдал приказ донским казачьим полкам двинуться вперед к селению Мина. Оно находилось всего в одном переходе от Царского села, которое к тому времени стало передовым рубежом сил, ополчившихся против корниловских мятежников. Однако корпусного командира смущало одно немаловажное обстоятельство. Он не имел устойчивой связи со штабами уссурийской и кавказской туземных дивизий. Он даже не знал, где они находились. Уссурийская казачья дивизия находилась в тот день еще достаточно далеко от места назревавших событий. Дикую же дивизию ее командир генерал Багратион отправил на станцию Вырица, а сам остался в Дно, ожидая там прибытия нового корпусного начальника генерала Краснова, поскольку Крымов был назначен командующим отдельной Петроградской армией. Не дождавшись его, князь двинул свои эшелоны дальше, но оказалось, что за станцией Семрино железнодорожный путь был разрушен. Тогда генерал Багратион решил выяснить ситуацию и послал вперед конные разъезды из состава ингушского и черкесского полков. Именно они оказались участниками единственного за все время августовского путча боевого столкновения между мятежными корниловскими войсками и силами временного правительства, то есть Петроградского совета. У железнодорожной станции Антрошина разъезды конников ингушей и черкесов столкнулись с заставой вероятного противника. Это оказались отряды, высланные навстречу корниловцам из гарнизонов Павловска и Царского села. Завязалась жаркая перестрелка, но до ближнего боя дело не дошло. Противники явно не стремились к обострению отношений. Павловские и царскосельские отряды оставили позиции у станции Антрошина и отступили к своим главным силам. Командовавший ингушами и черкесами князь Гагарин, будущий командир 2-й Кавказской туземной конной дивизии, не решился преследовать отступавшего противника. Он боялся оторваться от эшелонов дикой дивизии и попасть по дороге в мешок, в засаду. Отступившие от железнодорожной станции правительственные отряды пехоты имели пулеметы и, по всей вероятности, могли получить артиллерийскую поддержку. Эшелоны с полками Кавказской туземной конной дивизии застряли на станциях Вырица и Семрино. Утром 29 августа сюда прибыли агитаторы из полкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и полномочные представители проходившего в эти дни Всероссийского мусульманского съезда. Делегаты съезда, расценившие выступление генерала Корнилова как попытку реставрации монархии, встали на сторону временного правительства. Среди присланных из столицы был Захид Шефит, внук имама Шамиля, одно имя которого уже дышало на кавказцев огромным авторитетом. Помимо него в состав делегации входили Ахмед Цаликов, председатель Всероссийского мусульманского союза, Айтек Намитоков, член Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана, ротмистр князь Мачабели, член военной грузинской организации, лейтенант флота Османбек Тукумбетов, товарищ председателя Всероссийского союза воинов-мусульман и другие лица. Первыми заколебались всадники кабардинского и осетинского конных полков. Их полковые комитеты потребовали от начальника дивизии остановить поход на Петроград. Командир черкесского полка, полковник Султан Гирей, организовал у себя митинг, на котором выступили посланцы Всероссийского мусульманского съезда. В итоге Временный комитет передовых 4 эшелонов дикой дивизии на станции Чалова постановил: первое. Эшелоны остановить и вперед не двигаться, пока не будет получено приказание от Временного правительства. Второе. Выбрать 2 партии делегатов и отправить в оба конца по линии для оповещения замыслов начальства против Временного правительства и для немедленного созыва комитетов всех частей дивизии. Третье. Потребовать от князя Багратиона дать телеграмму впереди находящимся эшелонам, чтобы они остановили движение эшелонов вперед и не предпринимали бы никаких действий против войск Временного правительства. Временный комитет поручил унтер-офицеру Припутневичу передать это решение командиру корпуса. Князю Багратиону пришлось отдать приказ дивизии сосредоточиться в Вырице. Это означало, что он отказывался от выполнения указания генерала Крымова идти вместе с третьим конным корпусом на столицу для установления в ней твердого порядка.